Непреложность и подвижность плана покоятся на неподвижности и неизменности основ. При всех изменениях основы остаются неизменными. Неизменны они и во времени. Определительные могут меняться. Одни понятия заменяются другими, нарождаются языки, но основы остаются все теми же. Для сокровенного знания предпочитаем сензар, ибо не подлежит изменчивости обычных языков и богат понятиями, совершенно отсутствующими в современных языках. Тем легче, пользуясь им, оберечь и сохранить основы от искажения. Этим хорош язык символов, хотя трудно оберечься от злотолкования их. Много забот и труда требуется, чтобы охранять сокровенное знание для будущего. Дать его в невежественные руки значит подвергнуть опасности уничтожения. Кто-то протестует против символики записей и древних легенд, но если бы этого не было, их не только бы исказили, но и уничтожили совершенно. Учение невежества очень воинственно и нетерпимо. Нужда вынуждает охранять сокровенное всеми способами.